«Птичка на свободе», «Мишка Пушкинист» и операция «Блудный муж». Птичку спасло чудо. Вообще-то ее должны были выдворить в Африку или арестовать, потому что в паспорте отсутствовал какой-то штамп, что делало птичку нарушителем границы, то есть государственным преступником. Птичка не возражала слетать обратно в Африку за штампом, и пока бдительный лейтенант ломал голову, как с преступником поступить, Вася провел беседу с вышестоящим майором, который, проявив мудрость и великодушие, амнистировал птичку и разрешил ей следовать домой. Но не тут-то было. При таможенном досмотре обнаружилось, что птичка не указала в декларации крупную сумму валюты, о которой абсолютно нетипичный случай для советского человека, и думать забыла. Бдительный лейтенант склонялся к тому, что эту крайне подозрительную личность все-таки следует изолировать от нашего здорового общества, но майор, на которого Васина удостоверение произвело впечатление, снова пошел по свойственному периоду перестройки и гласности либеральному пути, разрешил контрабандистке обменять слабые доллары на полноценные советские рубли. А под звуки торжественного марша, который я мысленно проревел, мы подхватили птичкин багаж и погрузились в персональную «Волгу». Так, нежданно-негаданно, Вася возвратил свой старый долг, а птичка осталась на свободе. Всю дорогу и потом за завтраком птичка рассказывала про Уганду, Кению, Судан и прочую Африку, где прослыла великим детским врачом, фактически колдуном, ибо исцелила от какой-то заразы старшего сына главы государства, который в знак вечной признательности подарил ей льва. Проявив исключительное хитроумие, птичка сведомо главы переподарила льва нашему послу, за что тот по сей день ее проклинает, ибо царь зверей оказался неимоверно прожорливой скотиной, а в посольской смете статья о кормлении дайных львов отсутствует, и мясо посол покупает за свой счет. Конечно, легче всего было бы вывести косматого обжору в саванну и дать ему хорошего пинка, но глава государства, как на грех, то и дело интересуется, как поживает его подарок, и посол находится на грани полного разорения и развода с разъяренной супругой. Рассказав еще массу интересного, птичка наделила нас африканскими сувенирами и улеглась спать. Вася уехал руководить внешней торговлей, а я потопал на телеграф. Старшая, человек суровый, склонный к ругани, мягко упрекнула за опоздание, мягко, потому что кадр я безотказный и отчасти бесценный, так как разносить телеграммы охотников мало, работа непрестижная и скудно оплачиваемая. Лично я на престижность поплевываю, а добавка к пенсии мне необходима, чтобы через 2 месяца широко, почти что всенародно, отметить день рождения Андрюшки. Да и свой собственный. Пожалуй, телеграфных денег не хватит за водкой полдня стоять, а коньяк дорогой. Возьмусь со следующей недели разносить пенсии и переводы. Телеграммы я обычно просматриваю, чтобы случайно не сделать веселую рожу, вручая адресату приглашение на похороны. Ого! Нашей местной знаменитости, писателю из высококлассной девятиэтажки, в которой не каждому желающему давали квартиру, сегодня 60. Штук 8 телеграмм ему, в том числе одна длиннющая, за подписями литературного начальства. Талантливый, широко известный, многоуважаемый и так далее. Отдают собаки не юбилей, а праздник советской литературы. Небось, отплевывались и чертыхались, когда подписывали, но книг у него действительно целый шкаф. Все толстые, с добротными переплетами и до невозможности скучные. Влезаешь в них, как в болото. Лично я однажды пробовал осилить и на 5-й странице дал такого храпака, что сам себя перепугал. Как говорит незабвенный Зощенко, мало высокохудожественное произведение. Но литературный генерал «Черная Волга», как за Васей приезжает, книгу выпускает, критики от радости с ума сходят и поздравляют читателя с новым шедевром. Хотя нет, так было до гласности, а теперь не сходят, а так слегка поскуливают. Недаром писатель выходит прогуливать таксу, какой-то озабоченный, как бы не огрели по затылку критической дубиной, ведь некоторых литературных генералов уже разжаловали, чуть ли не до ефрейторов, придумал, мысленно подарю ему на юбилей лопату, чтобы зарыл свой талант в землю. Ладно, черт с ним, мое дело вручить телеграммы.